Глава 14. Таир изо всех сил старался сконцентрироваться на работе. Ведь он потерял почти целый день, и теперь ему приходилось наверстывать упущенное. Но с концентрацией в ту ночь не складывалось. Мысли разбегались. Ему не давало покоя чувство вины и еще чего-то странного, что он пока никак не мог классифицировать. Он не ожидал, что будет так на нее реагировать. Думал, это давно в прошлом, о котором он поначалу просто запрещал себе вспоминать. А потом даже запрещать не понадобилось. Жизнь взяла свою. Наполнилась совсем другими людьми, событиями. Радостными и не очень. По-настоящему важными и пустяковыми. Прошлое стало прошлым. И чем дальше он отдалялся от него, тем нереальнее казалось все то, что ему довелось пережить в детстве. Краски поблекли, чувства притупились. Да и какая разница, что там позади осталось? Как вообще оглядываться назад, когда впереди целая жизнь? Яркая, стремительная, наполненная. Возможностей столько, что голова кругом. И все такое доступное, что в какой-то момент Таир вообще перестал ценить это изобилие. Он не соврал Лере. Он действительно и сейчас думал, что тогда у них все закончилось. Правильно. Она оставалась наивной девочкой, а он рос. И ему уже мало было их дружбы. Гораздо интереснее ему было с парнями из секции и с девчонками постарше, у которых нет проблем, с которыми легко, потому что они ничего не значат. И не надо каждый раз душу рвать. Что да как. Нет, его чувства к Лере никуда не делись, но они, как бы это сказать, отошли на второй план, трансформировались. Когда он уехал, Лере было всего 14, ему 18. Их разделяло всего 4 года, а будто пропасть. Лучшее, что он мог, это уйти в свою взрослую жизнь. Он так и сделал. Но, как оказалось, этим нанес ей глубокие раны, которые сейчас давали о себе знать, он видел. Она пыталась скрыть, но без особого успеха. А впрочем, чему он удивляется? Любовь – сложная штука. В ней нет равновесия. Чаша весов никогда не находится на одном уровне. Всегда есть тот, кто любит больше, уступает чаще, прощает самоотвержение. Когда они были детьми, этим человеком была Лея. Наверное, закономерно, что их расставание далось ей тяжелее. Самому ему на этом некогда было зацикливаться. В спецназе, куда его закинуло служить, было не до этого. У него началась новая жизнь, да, а у нее... Что вообще осталось от ее жизни, когда он ушел? И почему он думал об этом теперь, когда это уже не важно, и не изменить ничего? Может быть, потому что с тех пор он не встречал женщины, которая бы его так любила? Или потому что сам так и не смог никого полюбить? Так. Таир тихо выругался, отложил документы и подошел к окну. «Опять уходишь?» Она бежала за ним, как щенок. С виду девушка, но ребенок по всем документам. «Угу». Буркнул он, одной рукой удерживая подаренный отцом еще на 16-летие мопед, другой нашаривая сигареты в кармане. «Возьми меня с собой». «Тебе с нами будет неинтересно». «А вот и нет. Почему ты так решил?» «Потому что там взрослые мужики». «И девчонки», – прошептала Лея. Таир пожал плечами. «А я?» «Что ты?» «А я? Как же я?» Она не впервые завела этот разговор. Но раньше ему как-то удавалось от него отделаться. А вот теперь он смотрел в ее блестящие глаза и понимал. Не отступит. «Ты – это ты!» Таир черкнул зажигалкой, но та не поддалась. Он раздраженно встряхнул ее. Крутанул еще раз колесико, заслоняя крохотный огонек рукой, а мопед удерживая бедром. «Ну, все, возвращайся. Не то опять кто-нибудь нас увидит. Тебе только выволочки от отца не хватало. Ну и пусть, слышишь? Мне плевать!» Она как-то так дернулась, шагнула прямо ему под ноги, ударилась грудью в грудь и замерла, дыша почти так же часто и отрывисто, как он сам. «Ну и пусть. Ты, главное, не уходи!» «Лея?» «Я знаю, что тебе нужно. Я все понимаю, правда?» У него кровь отхлынула от головы с такой скоростью, что он покачнулся. Сердце бахало в груди. Бам-бам-бам. До того хотелось остаться, что ноги не слушались. Пальцы Леи разжались. скользнули по его груди выше. На секунду опять сжали футболку и так несколько раз, пока не легли на плечи. И все это не поднимая глаз. Тем неожиданней стал ее поцелуй. Неумелый совсем, первый, сладкий. И такой стремительный, что не было шанса его избежать. И прекратить не было. Мопед завалился на бок. Таир обхватил плечи Леи одной рукой, а второй смял бедра. Сколько длилось это наваждение? И почему он все же оторвался от нее, задыхаясь? Он глядел на нее во все глаза, а она напротив, зажмурившись, дерганным жестом подняла руки и принялась неуклюже расстегивать пуговички на воротничке. Это и привело его в чувство. «Нет, слышишь, не надо, так нельзя». Не в силах на нее смотреть, Таир наклонился. Поднял валяющийся в траве мопед, перебросил ногу через сиденье. К счастью, тот не подвел. Завелся с полтычка. Таир сорвался с места и, не оглядываясь, помчался вперед, подальше от нее, от себя, оставляя Леру в серых клубах поднявшейся земли пыли. В реальность Таира вернул странный звук. Тонкий, чуждый этому дому. Таир вышел из кабинета, дошел до лестницы и остановился, вслушиваясь в тишину. Звук повторился. Замер на самой высокой ноте и оборвался. «Какого черта?» Не раздумывая больше ни секунды, Таир взмыл вверх по ступенькам, толкнул дверь в спальню и подошел к кровати. Лера металась во сне и бессвязно что-то бормотала. Он легонько ее встряхнул. Она застыла на секунду, а после будто нехотя подняла ресницы. «Тебе что-то приснилось», – тихо заметил Таир, чувствуя странное смятение. А она, кажется, совершенно ничего не поняв из его слов, а может быть, вообще не осознав, что это он, перехватила его ладонь, опустила на нее голову и снова отключилась. Но тут же он сообразил. У нее жар. Да такой, что она насквозь мокрая. Даже майка, в которой Лера спала, отсырев, облепила тело, не скрывая, кажется, вообще ничего. Как избившееся в ногах одеяло. Таир медленно выдохнул, заставил себя отвести взгляд и снова тряхнул ее. «Лера, ну-ка очнись!» Слабо представляя, что делать, он хотел убедиться хотя бы в том, что она в сознании. На этот раз ее взгляд был осмысленнее. Она даже нахмурилась, удивленно разглядывая его, склонившегося над ее постелью. «Ты все горишь. У тебя что-нибудь болит?» «Очень». «Что болит?» «Все. Я вся болю. Вся. Я вся открытая рана». И вот он вроде бы понимал, что она бредит. Но в то же время... «Так, ладно, сантименты потом», – пробормотал Таир. Ему надо было решить, что делать. Выбор был небогатый. По-хорошему, нужно было вызывать скорую. Вот только сделать это означало поставить Леру под удар. Никто не мог гарантировать, что ее не узнают, а значит... «Лера, очнись. Давай, соберись, слышишь?» «Таир?» – прошептала она. «Ну, слава богу. Так уже лучше. Ну-ка, посмотри на меня». «Что случилось?» «У тебя жар», – терпеливо повторил Уваров. «У тебя что-то болит? Горло? Нос заложило? Или голова? Может, у тебя сотрясение?» Он своими пальцами ощущал припухлость у нее под волосами. «Нет, вряд ли». «Я думал вызвать скорую, но сама понимаешь». «Понимаю». Лера встряхнулась, растерла ладошками лицо. «У тебя есть жаропонижающее?» «Найду». «Найди, я там посмотрю». Таир сбегал вниз, принес ей две таблетки, парацетамол и стакан воды. А потом еще долго сидел рядом с ней, чтобы убедиться в том, что температура спала. Сам не заметил, как уснул в кресле, закинув длинные ноги на край ее постели. Обоих разбудил резкий звук телефона. Лера подскочила. Их взгляды встретились. Сонная, взмыленная. Красивая настолько, что он был вынужден сместить положение, чтобы она не увидела, как ее вид на него подействовал. Но, наверное, было поздно. Не отпуская его взгляда, Лера нашарила телефон. «Да, Юля?» «Господи, Лера, вы мне не поверите. Я, кажется, и сама не верю. Уже несколько раз себя ущипнула. А вот ведь вы разведены!» «Что? Как разведена?» «А вот так! Я уже к такому приготовилась к бою, а тут хоп и все! Никаких переносов слушаний! Ничего! Мировой судья просто взял и удовлетворил ваши требования. Лера моргнула. Отвела трубку от уха и уставилась на заставку экрана, как на восьмое чудо света. Радости не было. Было неверие. Она не питала иллюзий, что сможет так легко отделаться от Исаева. Что-то тут не сходилось. И от этого было только страшней. Может, вы что-то напутали? Да нет же, вас действительно развели. Поздравляю. Спасибо, Юля. Что-то вы как будто не рады. Наверное, еще не осознала своего счастья, отмахнулась Лера. С наступающим и спасибо. И вас с наступающим. Лера отбила вызов и потрогала лоб. Ночью у нее был жар, она помнила. Но сейчас ничто не напоминало об этом. Разве что мерзкая пленка пота на теле и... Лера опустила взгляд вниз и с протяжным «Ох!» затравленно осмотрелась по сторонам. Ее так сильно выбило из равновесия сообщение о разводе, что она напрочь забыла о том, как выглядит. А ведь на ней не было ничего, кроме простой футболки. Лера пробежалась по волосам пальцами и медленно-медленно подняла ресницы. Напряжение сгустилось в комнате. Хочешь – режь. Когда-то она мечтала, чтобы он смотрел на нее так. Когда-то она отдала бы за этот взгляд все, что имела, и даже больше. Но сейчас... Сейчас ей хотелось кричать. Он шагнул вперед. Она выбросила перед собой руку. Нет. Так твердо, как это вообще возможно. Нет. Потому что страшно до дрожи в коленях, что чувства, которые она с таким трудом обуздала, возвратятся. Перевернут ее жизнь с ног на голову, захватит. Так беспечно, может, вовсе без задней мысли, вытеснит все то, чем она по крупицам себя наполняла все это время. Выжгут ее дотла. Если жизнь заставила Леру выучить какой-то урок, так это тот, что любовь ничем хорошим для нее не заканчивается. Никогда. Никому. Ни при каких обстоятельствах. Но даже понимая это, где-то на подкорке все равно вибрировал вопрос. А что бы сделал Таир, если бы она его не остановила? Сказал что-то? Поцеловал? Обнял? Может? Или зашел бы дальше? Из глубин тела поднялась мощная волна, перемолола кости, превращая их в холодец, ударила в голову. Ноги подкосились. Лера осела на кровать. «Лера?» «Кажется, мне снова нехорошо. И Тёмка. Мне нужно проверить Тёмку, а потом еще квартиру найти». 31-я. Покачал он головой, а взгляд все равно непослушно сползал. Вниз по ее ногам до самых пальцев. Можешь даже не пытаться. Вот именно. 31-я. С кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. Не боишься? А ты? Лера снова вскочила. Засмеялась. Боже, несу какую-то ерунду, а ты мне подыгрываешь. Ей было стыдно за себя и за ту легкость, с которой к ней вернулись, казалось бы, давно забытые чувства. Может, она и впрямь какая-то ненормальная? Может, ей действительно нужно вот так, на надрыве, остро, до боли, будто по нервам бритвой. Из огня да в полымя. Ведь только от мужа избавилась. Только решила, что никогда, никогда больше. Но стоило ему только взглянуть на нее вот так, по-новому. Куда ее воля только девалась? «Выйди, пожалуйста, мне нужно привести себя в порядок». Оставшись одна, Лера оделась, умылась и пошла к сыну. Ей нельзя было здесь оставаться. Она и не станет. «Сынок, хороший мой, просыпайся. Нам нужно ехать». «Куда?» Растер глаза Тёмка. «Куда?» Она не знала. «Подальше отсюда». «Может быть, к Леоноре Дмитриевне? Новый год скоро. Составим ей компанию. Ну, что скажешь?»